Вот, история этой песни такова, что я уже рассказывал вот на вчерашнем вечере, что была песня «Монахи», которую вот я спел, На 20-м совете будучи не совсем трезвым. Когда я спросил, что можно петь, мне сказали, все, что угодно, я спел. А потом там учредители хватались за голову и бегали со сцены в ужасе. Да. А потом, после этой песни, естественно, были последствия для всех. То есть у меня, вот, я же был, извиняюсь, членом ВЛКСМ, комсомольской организации. Тогда, поскольку, ну, я учился в институте, и в партком меня вызывали и говорили, что вот пришла там какая-то бумага из горкома партии, потом из ЦК ВЛКСМ, что вот у вас есть такой студент, не антисемит, а как, собственно, не советчик, да. Вот. Две большие разницы. Вот. Да, есть такой, значит, Александр Ткачев, вот он, ну, говорит, вот он никогда не прокалывается. То есть он никогда себе не позволяет вот экстремальных ситуаций. И, говорит, он такой, говорит, хитрый, что он умеет со всеми договариваться. А что значит договариваться? Когда ко мне Мишин залез в палатку, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, и соблазнил меня, значит, на вот эти все антисоветские песни, я не знал, что он Мишин и что он первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Просто сидит мужик, пришел с бутылкой водки, нормальный человек, в палатку. Мы сидели и выпивали. Ну, откуда же я знал, что он первый секретарь ЦК ВЛКСМ? Конечно, не знал. А он с закуской пришел, прости. А, ты знаешь, Так, может быть, в этом дело? это было то золотое время, когда закуска не требовалась. Мы были очень молоды. Да. И, ну, короче, после вот этого слета меня где-то через неделю вызвали в ЦК ВЛКСМ. Колпачный переулок, дом 5. Я как сейчас помню это место. И со мной там беседовали, говорят, что вот, а почему вы пишете такие песни? Я говорю, а какие песни, собственно, я пишу? Вот это было самое замечательное. И когда мне Юра Лорес рассказывал о том, что вот там у него там неприятности были и прочее, я тогда еще не знал гениальных слов Александра Николаевича Галича: не надо люди бояться. Не надо люди бояться. Я никогда не боялся. Не потому, что я был такой хитрый или умный, а потому что мне просто в голову не могло прийти, что меня за то, что я говорю, то, что я думаю, меня могут за это осудить как-то. И я был настолько уверен в своей правоте, что я их не боялся вообще. Ты счастливый человек, послушай. И это меня, кстати, спасало много раз. Именно потому, что я их не боялся. Они знали, что я их не боялся. Но это был один из случаев, когда меня вызвали и пытались, грубо говоря, вербовать. Вот. Да, это было очень распространено, и я все это знал хорошо и достаточно удачно это Но сыграл. прости, он тебя с песни провоцировал, что ли? Или просто ему хотелось действительно Ты знаешь, послушать? когда меня вызвали вот в ЦК ВЛКСМ, о песнях не было ни слова сказано вообще. Я имею в виду именно вот этот Мишин, ты сказал, да? Да, Да, да. он провоцировал Но он тебя был или уже просто... под Или просто ему даты. хотелось Да, послушать. конечно, но они же, ну, сволочи, понимаешь, они же тоже хотят быть людьми. Это естественное их Это желание. естественное желание, да, как бы, Конечно, ну да. безусловно. Вот, и действительно, со мной там долго беседовали. И в итоге, в конце, ну, я знал, к чему это все обернется, предложили сотрудничать просто. Вот, там, молодцы, потому что давайте, вот вы же очень хорошо, так сказать, там, Заползай к другим да, связаны. Я палаткам. говорю, знаете, говорю, а я шлангом прикрылся полным идиотом, как и надо делать в данной ситуации. Я говорю, знаете, я вас не понимаю. Мне вообще, говорю, памятные имена-то никакой. А потом говорю, что я пишу? Я пишу, ну, я пишу для себя. Вот, говорю, вот вы услышали? И вот это их убило тогда. Я говорю, вы слушали это? Они говорят, да. Я говорю, я вас заставлял это делать? Он говорит, нет. Я говорю, в чем же дело? И песня. Вот песня, которая появилась после похода как раз в этот Колпачный переулок, дом 5. Это как раз после того слета, где вот была очень бурная реакция на песню «Монахи». Вот я вчера об этом говорил. Когда огромная аудитория мне устроила овацию там на 10-15 минут, и там бы все были в ужасе, действительно, потому что это была антисоветская песня, на самом деле. Для кого ж я песни пел в отупении? Не нужна мне эта слава скандальная. Все хранил в себе, держал свое мнение, а поддамши взял и спел. Криминальное. Магнитофон фиксировал и все на нужной скорости, как меж огней лавировал, меж правдой и подлостью. Кассеты вечно вертятся, вся жизнь на них накручена, как трудно нам извериться, надежно все заучено. Все в восторге заревели, я в прострации. Им-то что, как анекдот филармонии? Ну а будет отвечать за овации тот, кто это рассказал, и не более. А потом я получил приглашение в особняк тот, где заведует истиной, для того, чтобы подписать соглашение меж моим патриотизмом и мыслями, и по-доброму со мной там беседуют. Если надо чем помочь, то, пожалуйста, из меня певца придворного делают. Мол, живи, пиши, дыши, и не жалуйся. Магнитофон фиксирует и все на нужной скорости, как меж огней лавировал, меж правдой и подлостью. Кассеты вечно вертятся, вся жизнь на них накручена, как трудно нам извериться в том, что давно заучено. Как трудно нам извериться в том, что давно заучено. Вот, ну, это просто как отклик был. Ну, это, конечно, это в духе Гарича, конечно, это совершенно очевидно. Абсолютно. Я вот вчера ночью, сегодня утром, вернее, и я вот примерно так же и слушала. Я когда читала,